«Дядька, а ты в Казани был?» – спросил я. Леонтий огладил бороду, мечтательно глядя вдаль. «Как же, бывал, и там тоже татар бивал», – усмехнулся он. «С батюшкой твоим, Вестима, и на том порубежье послужить довелось. Казань брал, Астрахань брал. Не в самой Казани, конечно. В том походе-то батюшка твой без меня обошелся, я-то к тебе приставлен был», – с некоторым сожалением произнес Леонтий. «Но татары мою саблю-то наверняка помнят, а меня чего не взяли?» — хмыкнул я. «Дык, мал ты еще был, хоть и просился, чуть ли не до слез», — усмехнулся дядька. «Федьку и того не взяли, а на 2 года тебя старше». «Ага, ну, хотя бы имя старшего брата теперь известно. Федор Степаныч, наличие брата закрывало мне возможность унаследовать отцовское имение, но происхождение и благородную кровь никуда не денешь. Наоборот, я считал управление поместьем совершенно чуждым для меня занятием, скучным и неинтересным. Разве что выстроить на его базе аналог научно-исследовательского института, чтобы, пользуясь послезнанием, толкать вперед научно-технический прогресс. Но это можно сделать и в отцовском, и в братском имении. Тем более, что наличие поместья накладывало определенные обязательства. Например, выставить к определенному сроку необходимое количество воинов. Сам ты пойдешь, детей боярских вооружишь или холопов отправишь, не так важно, но людей вооружить обязан. Вынь да положь, я уж лучше обойдусь как-нибудь без этого. Гораздо лучше будет проникнуть на государеву службу, служить лично царю за денежный оклад. Стены Путивля показались перед нами совершенно внезапно. Леонтий снова оказался прав, добрались лишь к вечеру, но пока еще не стемнело, и золотые маковки церквей блестели в лучах заходящего солнца. Проходя через ворота, все молча крестились на надвратную икону, выцветшую на солнце, но в которой все еще угадывался лик Спасителя. Я, само собой, перекрестился тоже. Выделяться из коллектива нельзя, хотя подобная набожность была для меня в новинку. Раньше я посещал церковь раз в год, не больше, и подобными ритуалами не заморачивался. Внутри, однако, Путивль ничем особенным не выделялся. Деревня деревней, с такими же крестьянскими избами и огородами, разве что под защитой городских стен. На стенах, кстати, я успел заметить 2 легкие пушечки, а караул у ворот несли городские стрельцы с пищалями. Путивль тоже считался частью засечной черты, обороняющей Русь от набегов из степи, и службу здесь несли непрерывно. «Слава тебе, Господи, добрались», — размашисто перекрестился дядька. «Я, хоть никаких опасностей в пути и не заметил, все же понимал, что мы, в теории, могли и не добраться». «Так, и дальше что?» — спросил я. «Воеводе показаться надо», — пожал плечами дядька. «В острог идем. Путивльский острог, как иначе называли центральную крепость, в которой жил воевода и были сосредоточены все городские службы, был окружен слободами, мимо которых мы сейчас и ехали. Среди прохожих больше было военных, нежели гражданских, но встречались и бабы в довольно диковинных для меня нарядах, некоторые даже с черненными зубами, что вообще выглядело ужасающе, но здесь, видимо, считалось последним писком моды. Возле острога наш караван остановился, Данила Михайлович проехался вдоль строя, выбирая, кто отправится с ним к воеводе. Не тащить же обозы с собой. Указующий перст боярина вдруг показал на меня в числе прочих. «Ты, ты и ты, за мной. Остальные, по местам, старшие, командуйте», — громко произнес Данила Михайлович. Я тронул пятками кобылу, отправляясь следом за ним. Внутри нарастала какая-то смутная тревога, которую я не мог объяснить до конца. Глава 5. Путивльский воевода оказался крепким сухопарым мужчиной слегка за 30. Принял он нас в светлице, можно сказать, в рабочем кабинете, где он писал что-то на пергаменте, стоя за деревянным пюпитром. Позади него стоял резной шкаф, в котором на полочках лежали свернутые пергаменты, в углу стоял массивный сундук, укрытый медвежьей шкурой. Одет воевода был в яркую желтую фересь, шитую бархатом, опоясан саблей, на рукояти которой поблескивал крупный сапфир. Он выводил на пергаменте ровные строчки большим гусиным пером, и нам пришлось ждать, пока он соизволит обратить на нас внимание. Воевода положил перо на пюпитр, посыпал лист пергамента мелким желтым песком, повернулся к нам. «Долго вы в этот раз, Данила Михайлович», — сказал он, — «припозднились. Так ведь пока смена не пришла, Матвей Иванович, станицу покидать невместно», — сказал наш старший. «Боярин Лисицын как явился, так и мы выехали. Не больно-то он спешил, шельма», — проворчал воевода. «Все ли в остроге ладно?» службу несем, Матвей Иваныч», — сказал боярин. «На Медне вот дозорных татары побили, в полон взяли, а ведь уже смениться пора было». «Большой полон», — уточнил воевода. «Нет, да и вернулись они все», — махнул рукой Данила Михайлович. «Кто жив остался? Да и чего я, вон, Навик пусть и доложит». Я внезапно оказался в центре всеобщего внимания, воевода поднял на меня пристальный взгляд. Я понял, что не могу подобрать нужных слов. «Не начинать же, товарищ воевода, разрешите обратиться». «Ну, не робей», — сказал Матвей Иванович. «С татарами так не робел, раз живым из полона ушел, и тут нечего. Мы в дозоре ехали», — пожал плечами я. «Из-за перелеска татары налетели, бой завязался. Кого посекли, кого застрелили, больше их было. Меня вот арканом спутали, и еще пятерых наших пленили». Я кратко пересказал все без утайки. И как пленили, и как мы выбрались. Героем себя не выказывал, но и заслуг не преуменьшал. «То, что вас в полон взяли, конечно, плохо», — выслушав мой рассказ, сказал воевода. «Но то, что живыми выбрались, да еще и татар побили, это хорошо. Дважды подумают теперь, перед тем, как к нам полезть». «Как, говоришь, зовут-то тебя?» «Никита», — просто сказал я. Данила Михайлович покосился на меня, как на дурака. «Сын боярский это, Никита Степанов, сын Злобин», — вместо меня сообщил он. «Татарин его давеча в сшибке по голове рубанул, вот он и теряется». «Да, ну ты, Навик, едва поверстаться успел, а уже и славы ратной добыл, и кровью своей землицу окропил», — усмехнулся воевода. «Ладно, все едино, тебе ныне отдых положен. Государевым приказом, раз ты из татарского полона вернулся, и всем, кто с тобой там был, там и рану свою залечишь». «Отдых?» — не понял я. «До следующей весны, вестимо», — сказал воевода. «Понимаю, не хочется. Дома засмеют, что не весь срок выслужил, и славы ратная охота, татар бить. А приказ государев есть приказ, поперек него не пойти. Вот я бы и сам с Данилкой Адашевым на Крым пошел. А нет, тут сижу, в Путивле, потому что государь так повелел. В Сибирь прикажет, в Сибирь пойду». Я чуть от радости не заорал. «Отдых, свобода. Ради такого можно было и в татарском плену побывать. Подозреваю, все остальные об этом приказе давно знали. Еще и вопрос с моей фамилией был наконец снят. В прежней жизни я носил другую. Ладно, хоть имя осталось то же самое, и мне не пришлось привыкать к новому. Воспоминания из прошлой жизни теперь казались чем-то далеким, смутным, размытым. Я не мог вспомнить ни имени своей жены, ни места первой работы, зато помнил всякую чушь вроде скорости полета пули Акмыли, угол наклона лобовой брони Т-34. Это немного пугало и тревожило. Я все меньше становился пенсионером Никитой Степановичем и все больше Навиком Никиткой. «Благодарствую», — опомнившись, произнес я, слегка поклонившись. Ко мне воевода тут же потерял интерес. Дальше разговор у них пошел о зелье ручном и пушечном, сколько чего сожгли за время службы, и так далее. Обычный доклад подчиненного старшему. Продлился он недолго, Данила Михайлович докладывал исключительно по делу, не растекаясь мыслью по древу и не перескакивая на отвлеченные темы. Из острога направились в Стрелецкую слободу, где уже расположились все остальные. Как водится, после долгой дороги топили баню, смыть дорожную пыль, а где баня, там и пиво, и все остальное. Возвращение со службы отмечали с размахом, празднуя то, что остались живы сами, поминая павших и похваляясь совершенными подвигами. Хорошую баню я всегда любил, а тут баня оказалась что надо. Жарко натопленная березовыми дровами, с одуряющей густым паром, мягкими вениками и ледяной колодезной водой. Напарился так, что растекся на лавке в предбаннике и чуть не уснул там же. Выручил, как всегда, Леонтий. «Вставай, Никитка, светелку твою покажу», — позвал он, видя, что я уже готов отключиться. Многие после такого празднования и в самом деле спали прямо там, где приземлились, на лавках, на полу, но что позволено Юпитеру, то не позволено быку, и мне нельзя было валяться где попало, словно простому смерду. Урон чести. Я и так уже несколько раз ее чуть не уронил. Комнатка мне досталась хоть и тесная, зато отдельная. Не придется спать в компании холопов и всех остальных, немного уединения. Самый ценный подарок, какой только может быть. Однако, хоть до кровати я и добрался, все равно, упав на перину, заснул прямо в чем был, в длинной холщовой рубахе и портах. А утром пришлось страдать. Похмелье настигло молодой 15-летний организм с невиданной силой, хотя я, помню, в свое время мог пить пиво литрами, а на утро бежать на пары или на работу, как ни в чем не бывало. Пиво тут, видимо, химозное, из порошка, какое-то не такое. Но я нашел в себе силы встать и присоединиться к компании таких же страдальцев. Завтрак сначала в горло не лез, но после крынки рассола, любезно предоставленной мне из общих запасов, мне немного полегчало. «Леонтий, а ты знаешь, что нам отпуск положен?» – спросил я слабым голосом. «Вчера как-то все было недосуг, да и говорить о делах во время пьянки я никогда не любил, как полоняникам. Так ведь мы и дня там не просидели», – удивился дядька. Воевода сказал, пожал я плечами. «Матвей Иванович, ну, раз Матвей Иванович», – протянул дядька, – «тогда, знамо, собираться надо, с казенного-то кошта снимут. Домой поедем, значит, матушка твоя обрадуется». «Это что, всем отпуск?» – спросил Юрий. «Кто у татарвы погостил?» – кивнул я. «Понятно, что не Уляхов», – сварливо процедил Новик. «Послужить не успел, уже сбегаешь?» «Да», – я нахмурился. «Он и раньше ко мне цеплялся временами, а теперь, после нашего совместного приключения, словно с цепи сорвался. Не вынес, наверное, того, что я оказался на время нашего возвращения старшим. Как же, Новик, первогодок. Не то что он, бывалый, опытный. Второй раз в сторожах. Не сбегаю, а еду сил набираться, согласно царскому повелению», — сказал я. «А ежели ты возражение на этот счет имеешь, письмо напиши. В Кремль. Ах ты, собака!» — вскинулся Юрий. Я тоже вскочил на ноги. Внезапная вспышка адреналина заставила меня позабыть про похмелье. На поясе у меня висел нож, но Юрий находился слишком далеко от меня, чтобы вот так сходу броситься в драку. Как назло, в данный момент мы с ним были единственными благородными людьми, и остановить ссору было некому. Холопы не вмешивались, и правильно делали. «Собака, в моей псарне у собак родословная длиннее, чем у тебя. Звери умные, верные», — криво усмехнулся я. «И лают-то, в отличие от тебя, только по делу». Среди холопов послышались смешки. Дядька незаметно толкнул меня в бок, мол, прекращай, но меня уже понесло. «Не будь мы на службе, багровее», — процедил Юрий. Это должно было быть угрожающе, но из его уст это прозвучало потешно. «Ты бы расплакался?» «Да», — усмехнулся я. Он проорал что-то невнятное, но совершенно точно оскорбительное, выскочил из-за стола, понесся ко мне, намереваясь если не убить на месте, то как минимум покалечить. Сейчас холопы все же вмешались, попытались его остановить. Юрий остановился посреди комнаты, принял горделивую позу, вспомнив про честь. Понял, видимо, что ведет себя несоответственно статусу дворянина. «Это ты, Злобин, холоп, худородный. Прадед твой у князей стародубских навоз в конюшнях чистил. Найди себе такого же, как ты, холопа, и с ним перелаивайся. А мы, белкины, никому не кланялись никогда», — выпалил он. Получилось у него не слишком-то убедительно. «А ты не прадедами похваляйся, а своими деяниями», — сказал я. «Что-то я не заметил, чтоб хоть один татарин над твоей саблей голову сложил. А что до худородности, так все мы от Адама родословную ведем». Юрий дернулся, как от пощечины, фыркнул и спешно вышел. Я же остался в зале, ковырять ложкой остывший уже завтрак. Дядька наклонился ко мне поближе. «Зря ты, Никит Степаныч», — так, — зашептал он. «Друзья у него, и при дворе, и в приказах, и среди бояр. Будто у Злобиных друзей нигде нет», — буркнул я. «Есть, но у них больше», — сказал дядька. «Все равно уезжаем отсюда», — сказал я. «Собираться пора, Леонтий». «Было б что собирать», — вздохнул он. «Однако собирать было что, тем более, что путь предстоял не близкий. Даже не до Москвы, а еще дальше. Вотчина моя, оказывается, находилась под Суздалем. Вернее, не моя, отцовская, и по наследству она перейдет Федору, но ехать мне предстояло именно туда. Собственного поместья я пока не заимел, поверстан был денежным окладом, который мне выдали сразу же, на сборы. При том, что собраться в поход мне все равно помог отец, из собственного арсенала. Так что выданное жалование, если я его не пропил раньше, должно все еще быть где-то у меня. Татар у меня никаких денег не отбирали, хотя обыскали тщательно. «Дядька», — позвал я, надевая куяк в своей светелке, — «а деньги у меня есть, не знаешь, как же?» — хмыкнул он. «4 рубля, в куяке зашиты, в подкладе, да у меня часть на хранении». Я мысленно похвалил Никиткину предусмотрительность. В здешних ценах я пока вообще не ориентировался, но представлялся мне рубль почему-то большой золотой монетой, как положено, с двуглавым орлом на реверсе. Реальность оказалась куда прозаичнее. Куяк, то есть стеганку с нашитыми сверху железными пластинами, я за особо ценный предмет не считал, бросая его где попало. Как оказалось, зря. В нем оказалось зашито почти 200 грамм мелких серебряных монеток чешуек с копьеносцем на аверсе и буквами на другой стороне. Будь татары хоть чуточку понастойчивее в обыске, или если вдруг кому-то из них понравилась бы моя броня, то плакали бы мои денежки. С другой стороны, кошель с деньгами отобрали бы совершенно точно. Потемневшие от окисления серебряные копейки выглядели максимально разношерстными, но обрезков среди них не было, да и по весу они выходили примерно одинаковыми, насколько я мог определить, покачав две монетки в ладонях. Но это все не важно, важнее то, что я больше не был нищим, да и в бедняки меня теперь записать было сложно. Вероятнее всего, это было мое годовое жалование. Я ссыпал деньги в пустой кошель, подвесил на пояс рядом с саблей. Самое время немного потратить честно заработанные рубли. Леонтий, в дорогу-то припасами закупиться надо, наверное, спросил я. Что, деньголяшку жжет, хохотнул дядька. Все есть у нас, а гостинцы родным, выдал я убийственный аргумент, оспорить который дядька не сумел. Гостинцев не было, немного трофеев осталось после той стычки, в которой Никитка получил по черепу, но дарить засаленную татарскую шапку я не стал бы даже нищему на паперти. Так может, лучше в Москве, по дороге заехать купить, предложил дядька. Предложение заманчивое, конечно, но посмотреть на здешний торг мне хотелось уже сейчас. До Москвы еще хрен знает, сколько добираться. Там тоже заглянем, сказал я, и здесь посмотрим. Поэтому прежде, чем отправиться по дороге на Орел, попрощались со всеми сослуживцами, зашли к Даниле Михайловичу, выслушали пожелания доброго пути и поехали на Путивльское торжище, верхом на татарских лошадках, при полном параде. Жаль, заводных коней не имелось, навьючивать барахло и припасы пришлось рядом с седлом, так что ехать мы могли только шагом. Мчаться галопом не получится, чай, не на мопеде, лошадиная сила всего одна, и все-таки город больше напоминал мне большую деревню. Вокруг пахло конским навозом, улицы, ничем не вымощенные, выглядели пусть не болотом, но одной сплошной грязной лужей. Я порадовался, что еду верхом, и мне не приходится размешивать эту грязь сапогами или лаптями. Только в центре, возле острога, под грязью иногда проглядывали вымощенные дощечками тротуары. Торговые ряды расположились именно там. Именно ряды, причем каждый ряд торговал своим собственным видом товаров. Мясницкий ряд, суконный, шапочный, калашный, житный и так далее. Совсем небольшие, все-таки, не Москва, а всего лишь маленький пограничный городок, но даже здесь было на что взглянуть. Особенно мне, пришельцу из будущего. Купцы и латочники наперебой зазывали народ, отчего на торжище стоял небывалый гомон. Люди перекрикивали друг друга, отчаянно торговались, ругались, сплетничали и делились новостями. Тут же высокий широкоплечий глашатый в ярком красном кафтане зачитывал горожанам последние царские указы. Я глазел по сторонам, улыбаясь, как ребенок, попавший в магазин с игрушками. Возле торжища мы с Леонтием спешились, привязали лошадей к коновязи, за которой присматривал бородатый стрелец с въевшимися черными пороховыми точками на лице. «За кошельком поглядывай, махом срежут», — предупредил дядька. Он держался чуть позади, пока я степенно двигался через толпу, разглядывая товары на лотках и прилавках. «Леонтий, в дорогу-то точно все есть?» — спросил я. Пришлось повторить дважды, чтобы дядька услышал меня в этой суматохе. «Ну, крупы можно взять, соли немного, вино если пить будешь, то вина не помешает», — сказал Леонтий. «Нет, без вина», — сказал я, до сих пор ощущая тяжесть утреннего похмелья. «А вот остальное возьмем». За крупой направились в житный ряд, где торговали житом, то есть зерном. Торговаться и выбирать я предоставил дядьке, а сам пошел искать гостинцы родным. Хотя бы матушке, которую я в глаза не видел, но проявить вежливость мне все равно ничего не мешает. Сначала прошелся до ювелирки, поглазел на жемчуга и маниста. Тут у каждой лавки, помимо продавца, стоял еще и охранник с дубинкой, зорко следящий за шаловливыми ручонками местных воришек. Ни цена, ни внешний вид украшений меня не устроили, поэтому отправился за самым простым подарком, какой только сумел придумать, за платочком. Ткани, среди которых я с удивлением обнаружил даже шелковые, оказались гораздо дороже, чем я предполагал, но я быстро понял, Почему? Механический ткацкий станок еще не изобрели, и все приходилось ткать вручную, тяжелым женским трудом. Поэтому я взял на подарки несколько цветастых ситцевых платков. Мелочь, а все равно будет приятно. Даже не торговался. Дал, сколько запросили, чем, наверное, изрядно удивил всех, но торговаться я никогда не любил. Никогда продавал что-то, никогда покупал. Переплатил, конечно, но я на этот счет не переживал. Забрал платки, аккуратно свернутые и сложенные стопочкой, поблагодарил купца и побрел к выходу с торжища, где меня уже дожидался дядька. «Готов ехать?» – спросил он. «Всегда готов», – отозвался я пионерским девизом. «Значит, едем», – заключил дядька. Я забрался в седло, тронул пятками дюльчатой, которая уже привыкла к новому имени и новому хозяину. Мы неторопливо поехали к северным городским воротам. «Москва, жди, я уже еду». Глава 6. Следующие несколько дней оказались наполнены однообразной рутиной, от которой голова шла кругом. Пока светло, едем. Когда темно, отдыхаем. От мерного цоканья копыт и постоянной тряски начинало казаться, что они преследуют меня даже ночью и на привалах. Ночевали зато хотя бы не в чистом поле и не под кустом, а на почтовых станциях, ямах, равномерно расположенных вдоль всей дороги. Да, платно, но зато я спокойно отдыхал на мягкой постели, а не ворочался у костра, подложив под голову седло. Поначалу много разговаривали с Леонтием. Я расспрашивал его обо всем подряд, ссылаясь на потерю памяти, даже о самых дурацких вещах, которые настоящему Никитке и в голову бы не пришло спросить. Леонтий, однако, стойко терпел мою назойливость, отвечая на все расспросы, порой совсем чуть-чуть не дотягивающие до полноценного допроса. Вскоре, однако, ручеек моей фантазии иссяк, и остаток пути мы ехали молча. Дядька, кажется, только обрадовался. Ехали, впрочем, на стороже, в боевом облачении, несмотря на жару, и только миновав Тулу, позволили себе немного расслабиться. Границы, хоть и охранялись на протяжении всей засечной черты, все равно оставались дырявыми, как решето, и даже на русской территории всегда имелись шансы напороться на степняков. Они ведь очень часто действовали хитро, скрытно, малыми группами проникали через границу, обходя заставы, углублялись на 100-200 верст вглубь России, не разводя костров и не привлекая внимания, там разворачивались и прочесывали все широкой гребенкой, уводя полон, грабя и сжигая все на своем пути. Но степняки нам в этот раз не встретились. Встречались паломники, бродячие артисты, крестьяне, отбывающие ямскую повинность, возницы на телегах, монахи, юродивые, конные патрули из таких же, как мы, сторожей, пастухи с дубинами, карабейники со всякой всячиной. Встретились и лесные тати. Мы как раз въехали в лес, дорога велась между высоких сосен, протаренная колея безошибочно указывала путь. За дорогой следили, это было заметно, по крайней мере, вырубали подступающий к ней подлесок. И все же появление шестерых заросших молодцев на дороге стало для меня неожиданностью. «Стой, приехали!» – насмешливо произнес один из них, чернобородый мужик в простом зипуне. Трое вышли на дорогу, загораживая путь и поигрывая разномастным оружием, еще трое затихарились у обочины, как засадный полк. Одеты были кто во что гораст, с чужого плеча, вид у всех был опасный, бывалый. «Броньки сымайте, сабли, кошельки», — потребовал другой, седой мужик с мертвыми рыбьими глазами. «Не то хуже будет, да из коней слезайте, не нужны вам кони-то больше», — хохотнул третий, улыбчивый паренек с длинным белесым шрамом поперек морды. Я положил руку на саблю. «А вот это ты, Борчук, зря поранишься», — сказал рыбоглазый, поигрывая кистенем. «Самострел с пяти шагов метко бьет, даже слепой управится». Сзади послышался шорох, еще двое разбойников заходили за спину, как раз таки с охотничьими самострелами в руках, то есть арбалетами, заряженными и взведенными, готовыми к бою. «Нажми только на рычаг, и двумя трупами станет больше, а тульские разбойнички станут богаче на 4 рубля серебром, и это не считая брони, коней и оружия. Такого я им позволить не мог». «Дядька, напомни-ка, какое наказание за разбой?» — спросил я, пристально глядя в глаза чернобородому, который тут, похоже, был главным. «Так вешают, Никит Степаныч», — сказал дядька, отчего-то резко вспотевший. «Мужички, слышал я, разбойники тут шалят, в здешних лесах», — сказал я. Разбойники засмеялись, словно я произнес какую-то дико смешную шутку. «Как же, Ивашка Хлыст со своей шайкой, да Третьяк Сизый, да еще всякие», — сказал паренек со шрамом. «Вот и я про них слыхал», — кивнул я. «Вы, может, нас до Каширы проводите, а может, мы просто с тебя сброю снимем, а, Барчук?» — спросил Чернобородый. «Меньше мороки, меньше получите», — пожал плечами я. «В Кашире меня родич ждет, Федор Басманов. Так я вам рубль серебром сейчас за проход дам, и 10 рублей еще у него займу». «Никит Степаныч», — тихо произнес дядька. «Тихо», — проворчал я. «Постой, Барчук, покумекать надо нам. Тришка, самострела с него не своди, понял», — сказал Чернобородый. Я обернулся и посмотрел в глаза молодому парнишке с тяжелым охотничьим самострелом. Он обильно потел и часто моргал, заметно нервничая, и я нашел в себе силы ему улыбнуться. Словно я здесь хозяин ситуации. Тришка караулил нас один, его товарищ отошел к остальным, обсудить мое предложение, и парнишка теперь водил арбалетом из стороны в сторону, целясь то в спину мне, то в спину Леонтию. Руки чесались выхватить саблю, развернуть коня и снести башку этому безусому идиоту, избравшему для себя путь разбойника, но я понимал, что не успею. Нажать на спуск он успеет раньше, а там и второй стрелок подоспеет, и все остальные тати. Да и промахнуться с такого расстояния даже слепому будет трудно, тут разбойник был абсолютно прав, а руки у Тришки хоть и дрожали, но не настолько, чтобы металлический наконечник болта выходил за пределы моего силуэта. «Рубль, говоришь?» — окликнул меня тать. «Серебром, новгородками», — ответил я, приподнимаясь и ерзая в седле. «Жаль, что после татарского плена ни у меня, ни у Леонтия не осталось луков и стрел, только сабли да ножи. Так можно было бы отъехать на небольшое расстояние и расстрелять негодяев, даже здесь, в лесу. Даже моих, весьма скромных навыков на это хватило бы. Предложение твое заманчивое, и грех на душу брать не придется», — сказал Чернобородый. «Только сброю все одно сымайте. Раз уж вы под нашу защиту попросились, опозорить меня решил», — вскинулся я. «Тогда слово дай, что саблю до самой Каширы не тронешь», — предложил атаман. Я размашисто перекрестился, а затем достал нательный крестик и прикоснулся к нему губами. «Давай свой рубль, Барчук», — ухмыльнулся разбойник. Я мельком оглянулся. Тришка, явно обрадованный тому, что ему не придется стрелять в людей, опустил самострел, нарушив прямой приказ, за что и поплатился. Я резко дернул поводья, разворачивая лошадь и одновременно выхватывая саблю, рубанул наотмашь, задев Тришку самым кончиком клинка. Этого хватило, чтобы ярко-алая кровь брызнула вверх, а парень начал заваливаться на бок, выпуская арбалет из слабеющих рук. «Дядька, бей!» — рявкнул я, устремляясь уже к следующему противнику. Самыми опасными были как раз арбалетчики. Болт из такого самострела мог бы запросто ссадить меня с седла, а то и прошить насквозь. Дядьку два раза упрашивать не пришлось, он мигом смекнул, что делать, тоже вытянув саблю из ножен. Гюльчатый добралась до второго арбалетчика в два широких прыжка. Я немедленно рубанул саблей, но этот, более опытный, закрылся своим оружием и остался жив. Разрубленная тетива самострела хлестнула его по щеке, оставляя жгучую красную полосу, но это лучше, чем лежать в луже собственной крови. Чей-то кистень мелькнул темным пятном, мне лишь чудом удалось от него увернуться, горцуя на кобыле и размахивая саблей во все стороны. Пеший конному не товарищ, и остальное было уже делом техники. Будь у них побольше арбалетчиков, может и выгорело бы, но они понадеялись взять нас на банальный испуг. «Никитка, плашмя бей!» — выкрикнул Леонтий, лихо орудуя собственной саблей. Он успокоил уже троих, я старался не отставать. Совету я все же последовал, чуть развернул саблю, оглушая негодяев, а не обогряя клинок их кровью. Зачем пачкаться? Кто-то из тати все-таки достал меня кистенем, тяжелый свинцовый грузик впечатался в железные пластины куяка, выбивая у меня весь воздух из легких. Разбойник за такую шалость немедленно поплатился, щадить и оглушать я уже не стал, рубанул от всей души, взрезая и кожу, и кости. Последние из негодяев бросились бежать, рванули в лес, к чащобе, но здесь лес пока был не настолько густой, чтобы нельзя было их догнать на лошади, и мы с Леонтием догнали каждого. Спустя несколько минут жаркой сечи мы спешились, чтобы добить раненых. Добивал больше дядька. Я же ходил, злобно поглядывая на трупы и связывая оглушенных. «Ну ты, Никит Степаныч, даешь?» – проворчал Леонтий. «Я ж ведь и сам поверил, что ты им серебро отдать готов. Если бы ты не поверил, то и они бы не поверили», – мрачно сказал я. «А побожился ты им зря», – добавил дядька. «Грешно, отмолю», — сказал я, «да и не обещал я им ничего. Я им сказал, что саблю не трону, не говорил, а я еще думаю, надо было в Путивли-то хоть к причастию сходить», — улыбнулся Леонтий. «Думаю, так и помрем сегодня, не исповедавшись». «Не помрем», — сказал я. «Подранки эти тебе зачем?» «Зачем глушить?» — сказал. Дядька коварно улыбнулся. «Так ведь схрон у них тут наверняка где-то поблизости», — произнес он. «Думаешь, мы тут первые, кого они так щипать вздумали?» «Ха, да конечно. Значит, дневку устроим?» — спросил я. «Отойдем только, а то здесь кишками воняет». «Отойдем», — согласился дядька. «Ты отходи, а я тут поспрашиваю». «Что хочешь делай», — сказал я, хватая поводья своей кобылы, чтобы увести ее в сторонку. Я отошел с лошадью чуть в сторону от дороги, кинул поводья на березку, ослабил подпруги, а затем принялся стаскивать с себя куяк. Под рубахой расплывалось большое синее пятно, но ребра, вроде бы, уцелели. Ощущения все равно не из приятных. Пособирал немного валежник, надрал бересты, развел небольшой костерок. Вскоре с подветренной стороны послышались вопли разбойников, осмелившихся поднять руку на боярина Злобина. Я не вникал, чем там занимается Леонтий, пусть развлекается как хочет. В остальном денек был пригожий, светлый. Омрачали его только мольбы о пощаде, то и дело звучащие со стороны дороги, но я старался не слушать. Я неторопливо начал варить кулеш, раз уж мы все равно остановились тут на дневку. Насыпал пшена в котелок, залил водой. Душа просила жареной картошечки со сметанкой, с лучком, да под стопочку хорошей водки, но нет, придется снова жрать, что дают. Картошку сюда еще не завезли. Вскоре вернулся Леонтий. «Ты ранен, что ли?» Насторожился я. «Это ихнее», — отмахнулся дядька. «О, кулеш, молодец, Никита Степаныч, озаботился. Чего разузнал?» — спросил я. «Ай, ничего толком», — скривился он. «Ты их атаману башку надвое рассек, начисто, как кочан капусты, а эти, так, на побегушках, один и вовсе из соседней деревни, прибился к ним, и чего?» — спросил я. «А ничего», — хмыкнул дядька, запуская ложку в котелок. «Вон, висят все рядком, доброе дело, считай, сделали». «Зря, получается, возился?» — спросил я. «Ну как это?» «Нет, про логово-то свое они мне поведали, как попу на исповеди». «Это про схрон с добром только старшой знал, покручивая жирные от кулеша усы», — сказал дядька. «Тут недалече, до вечера обернемся, не сильно-то и задержимся. Если ты, конечно, Никит Степаныч, не против, да почему бы и не сходить», — пожал я плечами. «Любопытно глянуть, как лихие люди живут. Опасаюсь я, как бы в логове том охраны не было, чай, не восьмером же они на промысел ходили», — задумчиво протянул Леонтий. «Но даже если и охрана, то все одно, глянуть надобно. Поиздержались мы, да еще с этим Полоном, ети его». Тут дядька был абсолютно прав. Татарский плен не только предоставил нам отпуск со службы, но и лишил многих ценных вещей. Одна только сабля, к примеру, стоит рублей 8, и хоть мы обзавелись другими, этот татарский кусок железа ни в какое сравнение не шел с той саблей, что была у меня прежде. Добрый строевой конь, плюс один заводной мерин, это еще рублей 10 сверху без учета седла, уздечки и прочей сбруи. Да, Гюльчатая оказалась неплохой послушной лошадкой, но степные кони не слишком-то хорошо годятся для боя или долгой скачки, они малорослые и не самые быстрые. Хорошо, что мне удалось сохранить свой куяк и шлем, не то пришлось бы тратиться еще и на доспехи. Лук в саадаке и стрелы в зависимости от качества потянут еще рубля на 3-4. А чтобы собрать одного боярина в поход с нуля, нужно потратить рублей 50, не меньше, и мне повезло, что Никитке помогал отец, да и Леонтия собирать мне не пришлось. Но это было перед походом, а теперь, крутись как хочешь, сейчас тогда поедим, да можно ехать, сказал я, лишь бы они тебе в какую-нибудь тот дорогу не указали. Не, я поспрашивать-то умею, рассмеялся дядька. Доели кулеш, облизали ложки, убрали в чехольчики на поясе. У меня, замшевый, у дядьки попроще, из холстины. Разметал сапогом угли, затоптал тщательно, чтобы не случилось пожара, оправился. Можно ехать. Разбойничье барахло дядька сложил в один большой мешок. Пригодного к употреблению или продаже хабар оказалось немного, не тащить же с собой окровавленные тряпки и засаленные портки, поэтому брали только железо. Топоры, ножи, в хозяйстве все сгодится. А потом отправились к разбойничьему логову, углубившись в лес по едва заметной тропке-стежке, петляющий меж деревьев. Ехали след в след, шагом, настороже. Леонтий первым, я за ним. Тульские леса в этом времени оказались удивительно густыми, и мы быстро уперлись в непролазную чащу. «Ну, дальше пешком придется», — сказал Леонтий, «хотя лично я думал, что нам пора возвращаться к дороге. Коней тут бросим, что ли?» «Не понял я, почему сразу бросим?» «Оставим ненадолго», — сказал он. «А если волки?» — спросил я. «Помнится мне, волки чуть ли не до начала 20 века оставались огромной проблемой. Резали скот, забредали в деревни и города, и так далее. И не только на Руси, но и в Европе, иначе легенды про оборотней и волколаков просто не появились бы. Волков бояться, в лес не ходить», — усмехнулся Леонтий. Я спешился, качая головой. «Не хотелось бы мне остаться без лошади посреди леса». Тропка, однако, вела нас дальше, через бурелом, и продравшись сквозь него, мы увидели небольшую полянку и несколько хижин возле маленького ручейка. Я немедленно схватился за саблю, Леонтий тоже вытянул свою. Оружие, впрочем, не понадобилось. Из крайней хижины вышла старуха с корытом в руках, не обратив на нас никакого внимания. Седая и древняя, она была, если не свидетельницей крещения Руси, то как минимум застала татаро-монгольское иго. «Вернулись, сынки», – прошамкала она, сослепу приняв нас за членов банды. «Ага», — хмыкнул дядька, убирая саблю в ножны и по-хозяйски оглядывая бандитский хутор. На полянке стояли буквально 4 шалаша из жердей, у коновязи стоял Мирин, потряхивая гривой. «Значит, можно и наших коней сюда провести». «Дядька, я за лошадьми схожу», — сказал я, продираясь обратно через бурелом. «Пусть придется идти в обход, но мне спокойнее, когда наши кони рядом с нами. А Мирина можно будет взять как заводного или вьючного, все лучше, чем перегружать и без того уставших лошадей». Я вернулся за Гюльчатой и дядькиным конем, начал искать обходной путь. Просто обогнул бурелом, вышел к ручью и пошел вдоль бережка. Когда я вернулся, Леонтий уже деловито обыскивал хижины, вытаскивая всяческую рухлядь на улицу. Меха, выделанные шкурки, отрезы ткани, одежда, сапоги, оружие, словно он обыскивал не разбойничьи шалаши, а пещеру Алладина. Старуха, как ни в чем не бывало, черпала в корыто воду из ручья, напевая себе под нос какую-то заунывную песенку. Она, похоже, даже и не поняла, что на самом деле произошло. Мне даже стало как-то неловко. Мы ведь, наверное, повесили кого-то из ее родичей, да и вряд ли одинокая старуха сумеет вообще выжить в такой глуши, а оставлять ее на произвол судьбы, сомнительно. Уж лучше бы нам тут встретились еще разбойники. Мне было бы гораздо проще сделать выбор. Глава 7. Пока потрошили логово, даже забыли про время. Настолько, что начало уже смеркаться, так что я расседлал наших лошадей и принялся разводить костер, готовясь ночевать здесь же, в одном из шалашей. «Касатики, а вы Ефимку не видали?» — спросила старуха. «Жду его, нет и нет, нет и нет, нет, бабуся, не видали», — ответил дядька. «Имен мы не спрашивали, поэтому со спокойной душой могли так говорить. Бог его знает, кто из них там Ефимка, кто Иванец, а кто вторуша. Паспортов тут пока тоже не придумали. А я кулеша сварила, будете?» — спросила старуха. Я поморщился. Походный кулеш уже успел надоесть мне хуже горькой редьки. «Нет, матушка, не будем», — сказал я. «Скажи-ка лучше, где тут хутор или деревня какая поблизости есть?» «Так вот хутор наш», — не поняла она. «Другие, другие», — нетерпеливо перебил я. «Так вниз по ручью, Маринка будет там», — вытягивая костлявую руку, ответила старуха. «Вот и славно. Все, спи, ложись», — приказал я. «Пока Ефимка не вернется, не лягу», — капризно заявила она. «Ну, жди, сиди», — буркнул дядька. Он явно ее не опасался, я же все равно был настороже. Мало ли что взбредет в ее седую голову, и что прикажет ей сделать старческая деменция. «Дядька, мы ж это все не утащим», — тихо сказал я, критически оглядывая целый ворох разномастного добра. «Утащим», — махнул он рукой. «На саблю взяли, не оставлять же пропадать». «Тоже верно», — вздохнул я. «С бабкой чего делать будем, а чего с ней?» — не понял дядька. «Пущай живет, так помрет она тут, считай, одна в глуши», — сказал я. «Эх, доброе у тебя сердце, Никит Степаныч», — улыбнулся Леонтий. «Ну, в деревню ближайшую проводить можно, а там уж сама пусть, как хочет. А хабар где лучше продать, как считаешь, в Тулу завернуть или до Москвы подождать?» — спросил я. «До Тулы ближе тащить, но и прибыток меньше будет, да и узнать могут свое», — пожал плечами дядька. До Москвы можем и не довезти, ежели опять на Тати дорога выведет. Тут уж тебе решать, мое дело маленькое. Понятно, пусть начальство думает, у него голова большая. Телегу бы, пробормотал я. Ну вот в деревне и выменяем на что-нибудь, пожал плечами Леонтий. Делов-то, мы наскоро поужинали холодным мясом, выпили меду, который нашелся среди прочей добычи, и расположились в самой просторной хижине на грубых деревянных нарах, которые мы застелили шкурами, сбросив чужие постели на пол. Спали по очереди. Банда хоть и качалась в петлях возле тракта, но я все равно не чувствовал себя здесь в безопасности. Мне выпало второе дежурство, вторая половина ночи, и я зарылся в шкуры и мгновенно уснул, чтобы вскоре проснуться от аккуратного толчка в плечо. Словно и не спал вовсе, а половина ночи уже прошла. Старуха так и не легла, упрямо выполняя свое обещание ждать Ефимку, бродила по лагерю, иногда подбрасывала несколько веточек в костер, доставала завернутую в тряпицу корочку хлеба, посасывала ее. Меня больше заботила не она, а наша добыча. Как бы дядька не увязывал тюки и не навьючивал наших коней, все мы не утащим, даже при большом желании, даже если возьмем часть груза на собственные горбы. Утром надо будет отобрать то, что мы оставим, а что заберем, что могут узнать деревенские жители или тульские купцы, а что можно будет продать без проблем. Мы-то, конечно, взяли это на саблю, тут дядька прав, по всем законам это все наше, но лишняя морока мне тоже ни к чему. Мне все-таки хотелось поскорее добраться до Москвы, а не возиться с тяжбами и судами. Москва. Современную мне Москву я не очень-то любил. Шумная, торопливая, многолюдная. А вот на здешнюю Москву поглядеть было крайне любопытно. Даже как туристу, просто сравнить две столицы. Поэтому прибытие туда я ждал с нетерпением, хоть и не совсем представлял, что буду там делать, и как буду проникать на аудиенцию к государю. Я ведь обычный новик, не воевода и даже не полноценный боярин. Обычный служилый человек, боярский сын, городовой дворянин от Владимира. В жильцы на Москве не записан, то есть службу нести обязан не рядом с царем, а на порубежье или в гарнизоне, особых заслуг не имею. Для такого попасть на аудиенцию к царю все равно, что обычному лейтенантику из дальнего гарнизона попасть к верховному главнокомандующему, проездом находясь в Москве. Почти нереально, короче, но попадать к нему надо, не мытьем, так катаньем. Я чувствовал себя обязанным предупредить государя обо всех возможных проблемах. Вот только здравомыслие твердило мне, что делать это нужно не раньше, чем я войду в доверие. Не то получится, что я доложу, например, о грядущей измене Курбского, царева любимца, а меня и спросит, по что на князя клевещешь, собака, на дыбу его расскажешь, кто надоумил такие вещи говорить, а на дыбу мне не хотелось, или про будущую смерть царицы. Все мы в руках божьих, а ты, значит, колдун, если на судьбу царицы Настасьи ворожить затеял, на дыбу. Это в лучшем случае, в худшем, сразу на кол или в прорубь, если погода будет позволять. Вот я и думал, как лучше сделать, чтобы и рыбку съесть, и все остальное, то есть остаться живым, здоровым и невредимым. Все осложнялось еще и тем, что в датах я откровенно плавал. Позабылось все за столько лет, а экспертом по русскому средневековью я никогда себя не считал. То есть я помнил основные вехи, взятие Казани, Астрахани, Ливонскую войну, опричнину, но не в таких подробностях, чтобы можно было от чего-то оттолкнуться. Вскоре за лесом начал подниматься розовый рассвет, и я растолкал дядьку. Утро выдалось зябким, на траве выпала роса, но я все равно скинул рубаху и сходил до ручья, умылся ледяной водой, заодно и взбодрился после дежурства. Дядька выбрался из шалаша, зевая и потягиваясь. «Ну что, Никит Степаныч, сбираться будем?» — спросил он, заранее зная ответ. «Будем», спешно натягивая рубаху на мокрое тело, сказал я. Старуха так и сидела, раскачиваясь из стороны в сторону и напевая что-то заунывное. Похоже, начала догадываться о судьбе своего Ефимки и его друзей. Время грабить награбленное. Мы вместе начали увязывать добро по мешкам и тюкам и навьючивать на лошадей. Как я и предполагал, до деревни нам придется идти пешком, а уже потом, когда мы разживемся транспортом, перегрузим все на телегу. Бандитского мерина тоже забрали и нагрузили бандитским хабаром. Сборы вышли удивительно быстрыми. Возможно, потому что все необходимое собрали еще вчера. Когда все было готово к отбытию, я подошел к старухе, которая сидела на деревянном чурбачке, теребя подол вытертой шерстяной юбки. «Матушка, идем, до деревни», — громко сказал я. «А Ефимка?» — спросила она. «Да там он ждать будет», — солгал я. «А как же?» — всполошилась она. «Собраться надо», — и убежала в свою хижину. «Дядька, а казну воровскую ты так и не нашел?» — спросил я. «Какие ж это воры?» «Так, тати обыкновенные», — не понял меня Леонтий. «Но казну нет, не нашел. У бабки надо бы поискать», — сказал я. «Сдается мне, там казна, то-то она меня к себе не пустила. А не брать же грех на душу», — хмыкнул дядька. «Ну, сейчас поглядим». Старуха собиралась дольше нас, вместе взятых, но все-таки вышла, переодетая в новенькие опашини с красного сукна и большой кокошник, словно собралась не продираться через лес к деревне, а ехать с комфортом на такси. «Ступайте, я догоню», — сказал дядька. Мы неторопливо пошли вдоль ручья вниз по течению. Я вел лошадей в поводу, иногда помогая старухе пробираться через заросли или обходить буреломы. Навьюченные лошади устало фыркали, но я упрямо вел их вперед. Да, получится довольно большой крюк. Мы отдалялись от дороги, но в деревне можно разжиться и телегой, и съестными припасами, которые у нас подходили к концу. «Касатик, а Ефимка-то почему в Марьинку пошел?» — спросила вдруг старуха. «Не знаю того, матушка», — сказал я. «Ребят, наверное, проведать, знакомцев старых», — предположила она. «Ну, то дело благое». Я старался не вступать с ней в диалог, до того мне было неловко. Выручил, как всегда, дядька, бодрой трусцой прискакавший из лагеря с еще одним мешком на плече. «Ей-богу, в сыске тебе служить надобно, Никит Степаныч, все как и говорил ты», — выпалил он, и я расплылся в довольной улыбке. «Казна — это хорошо, чужая казна — еще лучше». Мешок этот он даже не стал закидывать на лошадь, тащил сам, не выпуская из рук ни на минуту. Ручей журчал слева от нас, петляя где-то в зарослях папоротника, затем он вобрал в себя еще один ручеек поменьше, превращаясь в небольшую речку. Ошибиться было нельзя, рано или поздно мы таким макаром выйдем к людям. Люди всегда строятся возле воды, и даже взлетев на холмы после нашествия татар, покинув берега рек и переселившись к водоразделам, все равно тянулись к ним. Пусть даже не деревня, но какой-нибудь рыбачий хуторок или выселки все равно найдутся, и все равно идти пришлось почти до полудня. Не знаю, как старуха перенесла это путешествие, но лично меня этот пеший переход изрядно утомил, особенно когда солнце снова начало припекать. Еще и лес, укрывающий нас от палящих лучей, закончился, мы пошли по чьему-то покосу. Значит, скоро и деревня будет, без вариантов. Но первым мы увидели не крыши деревенских избушек или дым от печей, а пастуха верхом на чахлом крестьянском коне, пасущего стадо коров. Он почему-то, завидев нас, помчался куда-то прочь, ну а мы отправились за ним. Марьинка оказалась деревней в семь дворов. Мы вышли к окраине, и я запоздало подумал, что лучше было бы въехать в деревню верхом, для лучшего впечатления, но было уже поздно. К нам навстречу семенил пожилой хромой староста, поглядывая на нас со странной смесью подозрения и удивления. Но шапку перед нами он все-таки снял. «Здрав будь, добрый человек», — поздоровался я. «Чья это деревня?» «Боярина Щекина, деревня Марьинка», — сказал староста, поглядывая на нашу спутницу. «А это, никак, бобриха старая с вами, на тати мы в лесу напоролись», — сказал я. «Восемью татями стало меньше, логово их разорили, она вот там с ними жила, забирайте». «Куда же она нам?» — удивился староста. «Куда хотите», — сказал я, «нам же телега нужна, за телегу серебром плачу». У старосты тут же загорелись глаза, серебро обычные крестьяне видели нечасто, все больше обходясь примитивным бартером. А уж за телегу, которую рукастый плотник на пару с кузнецом могут смастерить за пару дней, и вовсе, нонсенс. «Телега, будет вам телега», — закивал староста, нервно разминая шапку в широкой ладони. «Спешите вы, али нет, может, еще чего требуется?» Звон серебра, похоже, застил ему взор, заставив позабыть обо всем остальном. Мы с дядькой переглянулись. «Кажется, ничего. Старуху заберите, а больше ничего не нужно», — сказал я. «Мы в деревню заходить не будем. Вон там, за околицей подождем». Староста кивнул, натянул шапку, потянул старуху за рукав. Та послушно засеменила следом, а мы с дядькой отошли на указанное место, за окраину деревни. «А чего ты так, Никит Степаныч?» — спросил вдруг Леонтий, скидывая шапку на затылок и почесывая лоб. «Кваску бы хоть и спили, а то, глядишь, и в баньке попариться удалось бы. Вот ты, дядька, умный иногда, а иногда такую глупость сморозишь, хоть падай», — тихо вздохнул я. «Нас двое всего, на такую кучу добра, а ну перемкнет чего в голове у деревенских, прикопают за вином, и поминай, как звали». «Да брось», — махнул дядька рукой, — «свои же, русские люди, да и подымет разве смерть на боярина руку, да и что мы, мужиков деревенских не одолеем, даже саблями плашмя, по заднице, чтоб неповадно было, одолеем», — кивнул я, — «посечем кого-то даже, а всей гурьбой навалится с косами да вилами, и все, хана». «И то верно», — вздохнул Леонтий, — «а в бане и вовсе, хоть голыми руками бери, покажи лучше, что в мешке у тебя», — попросил я. В мешке оказалась церковная утварь вперемешку с драгоценностями и деньгами. Золото, серебро, каменья. Не слишком много, но достаточно, чтобы безбедно жить пару лет. Или снарядить себе целый отряд боевых холопов, например. Грабила эта банда, похоже, уже давно. Успела неплохо подкопить жирок. Вытряхивать и пересчитывать я не стал. Просто заглянул и покопался внутри. Кольца и серьги кое-где еще со следами застарелой крови. Монеты самого разного калибра. От настоящих иоахимстеллеров до обыкновенных чешуек. «Да на такое не то что деревенские, иной воевода польстится», — сказал я. «Прав ты, прав, Никит Степаныч, не подумал я что-то», — сказал дядька. «Мешок с бандитской казной убрали подальше, ладно хоть места он занимал не так много. Деревенские, однако, с телегой не торопились. Оно и понятно, заявились мы посреди белого дня, когда все крестьяне заняты работой, в такую пору каждый день на счету. И все-таки после получаса томительного ожидания телегу к нам прикатили. Двое тянули за оглобли, еще двое толкали сзади. Староста ковылял позади, льстиво улыбаясь. «Вот, боярин, телега вам ладная, новая почти, о прошлом годе собрана», — начал нахваливать староста. «И денег-то прошу всего ничего, 50 копеек». Я нахмурился, дядька выпучил глаза. «Ты, грабитель, кабы ты телегу с лошадью привел, так мы, может, еще и подумали бы», — выпалил дядька. «А про лошадь уговора не было», — не понял претензий староста. «Какие 50 копеек? 10 вашей телеги красная цена», — прорычал дядька. «Оглобли кривые, колеса скрипят, за версту слыхать. Деготь березовый отдельно купите, смажете», — заявил староста. «Ты, мошенник», — выпалил дядька. «Леонтий, погоди», — попросил я. «Телега и впрямь была в удручающем состоянии. Но нам выбирать все равно не из чего, а вот цену сбить можно». Скорее всего, на то и был расчет продавцов, которые стояли рядышком и хмуро глядели на нас и наши тюки. «Уважаемый, 50 копеек я бы и за две такие телеги не отдал», — сказал я. «Али вы оскорбить меня хотите такой ценой? Мы ведь, между прочим, землю вашу от тати избавили, кровь проливали. 40 копеек, и по рукам», — предложил староста, но я видел, что он готов торговаться дальше. «Ну или шагайте пешком хоть до Вильмина, хоть до Тулы, хоть в Чердынь. Все одно вам задешево никто телегу не продаст. Чай, не зима. Понятно. Пользуются, значит, нашим безвыходным положением. Любой бы воспользовался». «Никит Степаныч, дозволь», — произнес Леонтий. «Погоди ты», — буркнул я. «Уважаемый, за 40 копеек я на любом торге добрую лошадь себе возьму, а то и со сбруей вместе. Так иди и бери», — проворчал один из крестьян. «Ты как с боярином разговариваешь, смерть», — вскинулся я, хватаясь за рукоять сабли. Мне было противно корчить из себя родовитого хозяина жизни, но я знал твердо, такое спускать нельзя, на шею сядут и ножки свесит. Крестьяне перепугались, начали сжаться друг к другу теснее. «Сработало, значит, не серчай, боярин», — попросил староста, — «но дешевле, чем за 25, не отдадим». Я молча кивнул. «Меня эта цена устраивала, Леонтий, видно, порывался добавить что-то еще, но я не позволил ему говорить. Начал развязывать мошну и отсчитывать копейки, стараясь не светить их общее количество. Не на Красной площади торгуем, все-таки, да и тати, лихие люди. Все они имели своих знакомых в деревнях и селах, и я ничуть не удивился, когда староста узнал старуху. И не удивлюсь, если этот же староста напоет каким-нибудь веселым ребятам с кистенями за пазухой о том, что двое олухов едут в Тулу с целым обозом разномастного добра. «Ровно 25, можешь пересчитать?» Я ссыпал серебро в протянутую ладонь старосты. «Верю, боярин!» — радостно воскликнул тот. «Ну, ступайте с Богом!» Мы дождались, когда все пятеро вернутся в деревню, и только после этого принялись грузить телегу и запрягать в нее мерина. Путь, похоже, предстоял долгий. Глава 8. Удивительно, но до Москвы мы ехали без приключений. Тулу проехали стороной, обогнули Каширу, миновали Подол, в котором я не без труда узнал будущий Подольск. Места становились все многолюднее, все чаще встречались попутчики и иные прохожие. Вскоре на горизонте засияли маковки городских церквей, и я понял, вот она, Москва. Само собой, это была не та Москва, что помнил я. Никаких пробок на МКАДе, удушливого смога в воздухе, никаких смуглых лиц в метро, никаких тебе хипстерских кофеен, арт-пространств, бизнес-центров, подземных парковок и тому подобного. По сути, нынешняя Москва тоже была всего лишь огромной деревней. Деревянные избы, огороды, колодцы, скот и вместе с тем, боярские подворья, княжеские терема, каменные церкви, высокие стены и настоящий небоскреб по нынешним временам, Иван Великий, громадная колокольня. Впрочем, в сам город въезжать мы не стали, и по совету дядьки остановились в посаде, в одном из постоялых дворов. Время близилось к вечеру, а на торг, чтобы распродать нашу добычу, следует приезжать с утра. Цены в постоялом дворе меня неприятно удивили, но это Москва, понимать надо. В другом месте наверняка ничуть не лучше. На этом дворе останавливались заезжие купцы, и для нас тоже нашлось местечко, так что мы загнали телегу на подворье, бросили поводья мальчишке-конюху и направились внутрь двухэтажного, или как тут говорили в два жилья, постоялого двора. Для меня нашлась отдельная светелка, Леонтию досталось место в людской, но прежде мы с ним уселись за стол в общем зале, а молодой служка поставил перед нами блюдо с жареным гусем, крынку с пивом и две большие деревянные кружки. Наши голоса тонули в общем гомоне, народа здесь было изрядно, от простых смердов, прибывших в Москву по делам, до богатых купцов и знатных людей. Место проезжие, хорошие, аккурат рядом с трактом. «В Москве задержимся немного», — сказал я дядьке, который вовсю молотил челюстями, уничтожая свою порцию гуся. «Есть тут на что глянуть, ага», — кивнул он. «И не токмо глянуть. Пятница сегодня как раз, завтра на торг, а послезавтра и в храм можно, к причастию подойти». «Это да», — буркнул я, думая совсем не о причастии. «Мы в Москве, а значит, тут можно повстречать и самого царя, и его приближенных. А мне кровь из носу необходимо войти в его окружение, ужом извернуться, а пролезть, без мыла. И я твердо намеревался это сделать. Храмов тут, конечно, на каждом шагу», — сказал я. «Так ведь и народа немало», — усмехнулся Леонтий. «Москва, это ты, дядька, в час пик на фиолетовой ветке не ездил. Вот там в одном вагоне, наверное, половина нынешней Москвы помещается, а если весь поезд метро взять, то вместе с посадами. Хотелось прогуляться по городу, поглядеть на здешние достопримечательности, проехаться верхом по тесным московским улочкам, но я понимал, все это будет только завтра. Неторопливость здешней жизни частенько выводила меня из себя. Прикончив гуся, день постный, но мы, как путники, от поста освобождались, и допив некрепкое кислое пиво, мы отправились на боковую, чтобы с рассветом въехать непосредственно в саму Москву. Купцов здесь тоже хватало с лихвой, даже таких, кто готов был забрать всю нашу добычу вместе с мерином и телегой по неплохой цене. Но дядька уперся рогом, мол, продавать в розницу будет выгоднее, и что он сам готов этим заняться. Собственно, он на торжище и поехал. Ну а я, проводив его до Китай-города, отправился к Кремлю. По улицам, заваленным конскими яблоками, передвигаться можно было только верхом или в сапогах, но вдоль домов и подворий тут и там встречались вымощенные дощечками участки. От самого Китай-города и до Красной площади тянулись торговые ряды, крытые деревянные прилавки почему-то напоминали мне о гигантском блошином рынке, хотя торговали здесь всем, чем только можно. А еще Москва строилась. Повсюду стучали топоры и визжали пилы, стройки кипели везде, даже в самом центре. Шутка ли, полностью деревянный город, с крышами если не из соломы, то из деревянной дранки, то и гореть он должен регулярно, и отстраиваться после пожаров тоже. Белокаменные и деревянные церкви, в отличие от нашего времени, не огораживались чугунными высокими заборами, на папертях, словно стайки серых воробьев, сидели нищие, напоказ выставляя расчесанные до крови язвы, обрубки рук, ног и другие увечья. Я, в своей вышитой ферезе и новенькой тафье, моментально привлек их внимание, как потенциальная жертва, и они заголосили наперебой свои невнятные речитативы, из которых я понимал только Христа ради, смилуйся и молиться будем. Ну, рука дающего не оскудеет, так что я развязал мошну и одарил каждого серебряной чешуйкой. Эй, божьи люди, сказывают, набожен государь наш, спросил я, выслушав порцию благодарности в свой адрес. В голову мне пришла гениальная в своей простоте идея, встретить его в храме. Верно говорят, верно, набожен, аки схимник какой, наперебой заголосили увечные. Стало быть, завтра на службу в храм пойдет, спросил я, в какой, так ясно в какой, в Успенский собор, воскликнули нищие, даже денег не запросили за свой ответ, будто это и так всем было известно. Я почесал затылок под тафьей, задумался, Успенский это, кажется, внутри кремлевских стен, могут и не пустить. С другой стороны, времена нынче не те, правители не пуганные, тремя кордонами охраны себя не окружают, сотрудники в совштатском массовку не изображают, так, пара рынд в парадных одеждах, вот и вся охрана. Я, к тому же, не бродяга безродный, а служилый человек, царю присягу давал, не лично, само собой, но все-таки, дай вам Бог, сказал я, раздавая еще по одной чешуйке каждому. Нищие снова рассыпались в благодарностях, мол, век будем за тебя молиться, боярин, но я уже не слушал, погрузившись в собственные мысли. Отступать от своей цели, когда она так близка, я не собирался, значит, идем к Кремлю. На Красной площади, где не было ни мавзолея, ни гума, возвышался окутанный строительными лесами каменный собор, в котором я с удивлением узнал будущий храм Василия Блаженного. Возле Никольских ворот службу несли стрельцы, на меня, впрочем, никакого внимания они почти не обратили. Я просто делал, как все, спешился у ворот, перекрестился на надвратную икону святого Николая Чудотворца и спокойно вошел внутрь, ведя лошадь в поводу. На территорию Кремля свободно проходили горожане, в основном, богатые и знатные, и мне периодически приходилось степенно раскланиваться с какими-то незнакомыми боярами. Значит, и в собор удастся пройти без проблем. Во всяком случае, я так надеялся. Внутри крепости оказалось на удивление много жилых домов и усадеб, несмотря на всю элитность и стратегическую значимость этого места. Тут же находился и царский двор, но соваться в царские палаты я не стал, я не до конца еще выжил из ума. Прошелся вместо этого до Успенского собора, вспоминая заодно, где что в Кремле находится. К моему удивлению, даже здесь на паперти сидели нищие. По территории Кремля сновали туда-сюда слуги, богатством одежд не уступающие порой боярам и князьям, монахи в черных одеяниях, царские дьяки, думные бояре в тяжелых московских шубах и бобровых шапках, несмотря на летний зной. Царя увидеть так и не довелось. Могло вообще статься, что его нет ни в Кремле, ни вообще в городе. Традиция поднимать флаг над Сенатским дворцом зародится еще не скоро. Так что я покинул Кремль, завернул на торг, в калашный ряд, взял себе ароматный калач с хрустящей румяной корочкой, съел прямо на ходу. Настроение было приподнятым, хотя, по сути, ничего яснее не стало. Я даже не знал, что мне делать, если я и впрямь увижу царя в Успенском соборе. Бросаться к нему, падать ниц, мол, не вели казнить, или наоборот, подойти тихонько, не привлекая лишнего внимания и не создавая шума. Как все сложно, когда ты обычный сопливый навик, а не удельный князь или думской боярин, а то и вовсе царевич. Вот почему я в царевича не попал, уже давно бы строил Днепрогэс и БАМ в отдельно взятом московском царстве. Знай только, командуй.